Наставление 185. Сравнением подвязающихся с виноградными лозами доброплодными возбуждает ревность к плодоношению добродетели и заключает: «Желав бы я сим одних обрадовать, а других образумить». Радуется виноградарь, видя, как разветвляется лоза виноградная. Радуюсь и я, когда вижу, кого из вас приносящим плоды духовные. Благословенна ветвь, богатая гроздями духовными, дающими вино сокрушения и веселящими Бога и людей. Но да не будет ни о ком из нас сказано, что от лица Божия сказал некий их пророк Моисей: «Розга их от Гоморы, грозд их грозд желчи, грозд горести их». Ибо страшная угроза провозглашается в Евангелии, что всякая розга, не творящая плода доброго, отсекается и во огонь бросается, конечно, нескончаемый. Благодатью Христовую в нашем богонасажденном винограде есть различные розги. Один, например, при сладости деяний имеет и слово солью Духа Святаго приправленное, другой украшается глубоким смирением, иной при многоплодии расширяется и разветвлениями. Разумей под сим того, кто крепнет и растет духовно, прилагая подвиги на подвиги. Иной глубоко и многими корнями врос в землю. Много и высоковетвист и тучен, так что от него производятся рассадки и других лоз. Таков тот, кто при своей утвержденности в добрых путях пользует и других братьев, когда видит кого падающим или опечаленным вражескими нападениями. Но виноградные ветви, не имея чувства, не соревнуют друг другу. Вы же, как воодушевленные и богонасажденные, соревнуете друг другу. Вместе возрастаете и вместе плоды приносите. Чтобы никто из вас не оставался бесплодным, но все были исполнены плодов от божественного возделывания и достолюбезны ради множества гроздов на вас духовных, то есть добродетелей. Такими уподоблениями желал бы я одних обрадовать, других образумить. Для всех желал бы я воздвигнуть лестницу от земли до неба, смиренно моим словом, чтобы вы восходили до высших созерцаний и не сходили до глубин сердца, до уразумения непостоянства и скоротечности жизни человеческой, суетности и непрочности человеческих дел. Желал бы словом перенести вас в тамошний мир и показать вам тамошние неизреченные и неисчислимые блага. Желал бы представить вас пред лице Бога Живаго, Творца всяческих владыки, и дать вам уразуметь, какова тамошняя страна, каково там вечное упокоение, какое радование неописанное, веселье ненасытимое, сопребывание с ангелами и всеми святыми, все блаженные, чтобы вы, восхищены бы в тем и просвещены, отвратились от всего суетного, истинным почитая только то вечное отложенное вам благо. И здешнее же все, получаемое и тотчас же исчезающее, вменяли ни во что. Наставление 186. Помня, зачем вышли мы из мира и вступили в обители, будем ревновать достигнуть того, избегая преткновений опытом указанных. Ныне возглашаю слово блаженного Арсения. Арсений, зачем вышел ты сюда? И приглашаю вас вопросить вместе со мною себя самих, зачем вышли мы из мира и пришли сюда? Отвечу за всех. Конечно, для того, чтобы стяжать Бога, чтобы, соделавшись сынами Божьими, наследовать Царство Небесное, и для того перестать быть плотью и кровью, кое Царствие Божие наследовать не могут. Званием святым призвал нас на сие Господь: «Вземши уба, возьмите крест Христов, и нелицемерно идите во след Его, не раздвояя себя между им и миром, но все всецело Ему одному предайте и посвятите. Подвязайтесь подвигом добрым, подвязайтесь и совершайте путь свой доблестно, перенося все встречающее сотрудное и прискорбное, облегчение почерпая себе, из упования наследия через то обетованных благ. Множество злых духов прирожаются и нападают на нас и изнутри, и совне. Извнутрь бод сердца, говорит Господь, исходит помышление злое, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, татьбы и подобное. Против ветра духов сих подымем ветрила души, чтобы плыть своим путем с опасливостью, чтобы тотчас не попасть в беду, наткнувшись на отмель, или подводный камень, кое суть неведение, особенно же несказывание помыслов и прикрытие себя. Предуказанных опытами опасных мест надо всеусильно остерегаться, чтобы не погибнуть, попав на них. Ни направо, ни налево не должно уклоняться, а тещи царским путем, средним. Потому не мешкотны не будем на добро, как будто оцепенелые, не слишком стремительны по кровяному жару, отбегая в сторону со среднего пути, как бы деснее десного, что бывает, когда любим казаться лучше других, разгорячаясь самомнением и наследуя зато пророческое «увы» и «горе» за мудрость себе самих и пред собою разумность. Наставление 187. «Все вместе стройно будем тещи, преуспевая всякой в своей добродетели, не ища, однако ж, своего, и не отказываясь ни от каких трудов в уверенности, что за сие, несомненно, получим Царствие Небесное. Придите, потечем вместе, потечем же так, кто не рассуждающим послушанием, кто не колеблющимся терпением, кто христоподражательным смирением, кто хранением помыслов, кто болезненным сокрушением, кто очистительными слезами, кто независтливым братолюбием, кто по дару благодати от Бога учительным словом или назидательным псалмопением или показанием, как что делать. Делай всяк, кто что может. Могущий учиться — учись, стихословить — стихословь, молиться — молись, класть поклоны — клади, только все благоговейно и с терпением. Никто не ищи своего ситочию, и не следуй только своему расположению, ибо таким образом он отчуждит себя добрейшего послушания. Да не слышится между вами «не могу ни по душе», «не здоровится», хоть бы и вправду мог кто сказать сие. Даю вам слово верное пред невидимым Богом и избранными Его ангелами, что, нудя себя по слову Господа, что Царствие Божие нудится, нудя себя и утесняя во всем, как вы себя и утесняете по причине тесноты и прискорбности пути вашего, перейдете вы от смерти в живот, от тления в нетление, от тьмы во свет, от рабства к всыновлению Богу из юдоли плача в Царство Небесное, пресветлое и всерадостное. Наставление 188. Как праотца нашего прельстил враг, так и нас прельщает, обманно представляя благом, что зло. Послушав его, праотец обманулся. Обманемся и мы, если послушаем его. Не станем же слушать, но от всякого внушения его будем затыкать уши. О первом ли нашем пребывании в раю и изгнании оттуда воспомянем, или о возостроении всего в будущем веке, то и другое важнейшая суть для нас предметы ведения. Как изгнан праотец наш Адам, небезызвестно вам. Но какая тому причина? Гордость и дерзостная непокорность пред Богом, давшим ему самое бытие и жизнь. Не прибыл ли он верен данной заповеди, обуморен, будучи в душе вожделевшими чувственного удовольствия очами и помышляя только о том, что плод добр в снеть и красен на вид. По наущению жены, паче же по обольщению змея, вкусил от запрещенного и через то не спал от света во тьму. Итак, горькое вкушение сладкого по видимости прислушания и изгнало его из рая, и низвело его в жизнь полную трудов и прискорбий. Но что он пострадал, того позаботимся избегнуть мы, внимая, да не попадемся в те же сети. Не позволим себе увлечься влекущими к чувственному удовольствию прелестями и красотами, невнутренно мысленными воображениями, не внешне случайными впечатлениями на тело и чувства. Ибо хотя увиденное иной раз кажется прекрасным и добрым, но на деле оно не таково. И если вкушаем того, то оно, что произвело в Адаме, тоже порождает и в нас смерть, тление, осуждение. Тот поверил шептавшему ему змею: «Вон жаще день снести от древа познания добра и зла, отверзутся очи ваши, и будете як у бози». Тоже и нам нашептывает дракон, что если такое и такое похотение исполним, то получим безмерное обрадование и полную свободу от всего тяготящего. Но тот, послушав его, не только обманулся в ожидаемом, но потерял совсем и то, что было у него, бедственно отпавший от Бога. Нам же как? Уже ли послушать его? Или не неразумеем умышлений его и обманных приманок? Потому сколько бы ни манил он нас, сколько бы ни звал, сколько бы ни производил движений в душах наших, да будет он далеко отталкиваем от нас. Ибо он покушается лишить нас божественного и блаженнейшего девства, изгнать из рая заповеди Господних и совлечь с нас Богом данную ангельскую схиму, чтобы потом засадить преисподние земли. Заградим же затворы помышлений наших, запрем им двери, и разговоров с ним заводить не станем. Но внегда восстать и грешному дьяволу пред нами, онемеем и смиримся пред Богом. И не помышляя даже, что враг подступил, запечатлеем себя непобедимым оружием креста и словесами богодухновенных писаний укрепим себя в содевании спасения своего. Постараемся преуспевать каждодневно, сытости, не зная в доброделании и подвижничестве, не успокаиваясь тем, что успеваем сделать, не почитая того значащим что-либо и не думая, что превосходим в чем-либо того-то и того-то, но все заповеди Божии привнуем исполнить в совершенстве, по всякому образу. Вот в чем добрый подвиг наш, вот в чем блаженное восхождение наше, похвальная купля, негиблющее сокровище, залог будущего наследования вечных благ». Наставление 189. Если опыты худых последствий от удовлетворения пожеланий самоугодия не научают нас воздержанию от сего, то да научит память о смерти всегда готовой. Она воодушевляла мучеников и преподобных отцев укрепляла в строгостях самоумерщвления. «Радуйтесь и веселитесь, теките добре, и будьте выше обманчивых приманок мира, держа горе к небесам стремящуюся мысль и тамошнюю зря неизреченную славу. Ведомо вам, что весь наш подвижничестве труд — ничто есть сравнительно с Царствием Небесным, что скорбь и нужда здешние пред вечным упокоением подобны неприятному сонному мечтанию. Добре убо рассудили мы и добре сделали, что вышли из мира, силою позвавшего нас в свое небесное царствие. Но будем и жить добре, мало-помалу преуспевая в доброделании, и из того, что испытываем, научась не допускать, чтобы преодолевали нас суетности. Сколько раз предавались мы удовольствием, и ничего из того не осталось, сколько раз насыщали мы чрево. Но пожелания чревные удовлетворяли, а ничего из насыщения в запас не отложили, кроме оттяжеления тела. Если поблажали срамным помыслом, то потом проклинали себя, пожиная скорбь вместо отрады. Если насыщали сном, то потом окаевали себя, как бессловесных. Если оказали грубость, то потом упрекали себя. Если предавались смеху, то потом оплакивали то. И вообще, никакого добра нет человеку от удовольствий чувственных. Если желаем всегда вкушать утешение и отраду, будем соблюдать заповеди. Это будет для нас неистощимым удовольствием, принося обильный плод правды со свидетельством совести. Послушайте, братья, не будем предаваться сну и нерадению и тратить понапрасну время свое. Грядет час представления, или не пришел ли уже? И ангел посылается за нами от Бога, который тотчас возьмет душу нашу и отведет, Но куда? Не ужасаемся ли, слыша сие? Не трепещем ли, помышляя сим? Помни сие. Святые мученики, радуясь, предавали тело свое на терзание, на отсечение членов, на сокрушение костей, воистину позор бывшим миру ангелам и человекам, но зато потом увенчаны были. Преподобные же отцы наши, монахи святые, подвязались так, как бы тело было в раках, голодая услаждались, терпя холод, находились как бы в тепле, терпя лишения, были как имеющие всего вдоволь. Не вязала их любовь родителей, не отклоняла от намерения привязанность детей, не отвлекала расположение братьев, ни золото, ни серебро не было им вожделенно, ни хорошее деяние, ни пища тело разгорячающее. Но и ели, и одевались они только, чтобы жить, и всякие лишения переносили, как бесплотные. Возревнуем подражать им и мы, злопостраждем всячески, перенося и голод, и холод, и поношение, и посмеяние, и всякое другое прискорбное. Только бы не лишиться нам Царствия Небесного. Наставление 190. Трудно нам, враг всюду строит козни на прельщение нас, но, зная сие, будем внимать себе и противодействовать, воодушевляясь тем, что еще немного, и внидим в покой. И в разумление почерпая из Слова Божия и отеческих писаний. Велик у нас подвиг. Трудно одолим враг наш, сильна его против нас злоба, ни ночью не спит он, ни днем не дремлет». И никакими сторонними заботами не развлекается, только все рыщет вокруг Богом собранного стада нашего, чтобы похитить какую неосторожную и неутвержденную душу и поглотить ее. Вам ведомы козни его. Блюдите суба. Он — возбудитель греха. Вбрасывает помысел, как удицу, прикрытую приманкой сласти. Вы же не будьте легкомысленны, несмысленны, как рыбы, но апостольски сказать, не неразумея умышлений его, не прельщайте с наружным видом. И, обличив его коварство, отгоните его, и он, лишась успеха, с горечью возвратится во своя. Вот его искусительное внушение. Одному он так подлагает зависть, другому — леность, тому — перехождение в другое место, этому — гордость, или то и другое одному и тому же, всяким образом влеча в сеть смерти. Будем же внимать себе, и Господа, имея одесную души, единого возлюбленного и вожделенного, избежим его уловления. Да не тиранит вас гнев, данный только против врага змия, и огонь похоти, да не имеет у вас свободы разжигать сердца ваши на пламенные неподобные дела, но кротостью украсившись и облегшись в прекрасные бесстрастия, любите друг друга. Еще немного понудьте себя и блаженными наречетесь. Еще мало елика, елика напрягите, скоро тищи и достигните града оного небесного, пресветлого и приукрашенного, где не описанный брачный храм девственных душ, где лона Авраамова, божественный рай, царство небесное. Сей град, содержа в мысли, будем воодушевлять себя к скорейшему течению по пути к нему, не обращая внимания на труд и утомление. Внимайте богодухновенным глаголам Евангелий, апостолов, пророков и душеспасительным писаниям отцев, и ими питайте и насыщайте души ваши. В делах же и трудах кои каждому даны, благодушно пребывайте с терпением, братолюбием, взаимным помоганием и состраданием, да во всех и во всем славится имя Бога нашего. Ему же служим и поклоняемся».